53. А Агриппина, упорная в гневе и к тому же занемогшая телесным недугом, когда ее навестил Тиберий, сначала долго плакала молча, а потом принялась осыпать его упреками и просить. Пусть он облегчит ее одиночество, пусть даст ей мужа, она еще молода и в отцвете лет, а для порядочной женщины нет утешения иначе, как в браке. Найдутся в государстве, смотри примечание 45-е, которые не сочтут для себя зазорным взять супругу Германика вместе с его детьми. Примечание 45-е. Здесь в рукописи небольшой пропуск. Конец примечания. Страница 140-я. Но Цезарь, понимая, какими последствиями удовлетворение ее просьбы чревато для государства, и вместе с тем не желая выказать ни неудовольствия, ни своих опасений, покинул ее, так и не дав ответа, сколько она на нем не настаивала. Об этом случае, не упомянутом составителями анналов, я узнал из записок Агриппины дочери, в которых мать принцепса Нерона рассказала потомкам о своей жизни и о судьбе своих близких.